Приз Бородинского боя. Вот как? Да, действительную службу проходил в Драгунском, а на войну попал в Уланский. А Доломан носили гусары? Совершенно верно. Клонило в сон, шаги по шоссе за окном были слышны так далеко, что было понятно, какая уже глубокая ночь. На стене ударили часы. Часы путаются. Трофимыч приоткрыл форточку. В то время, как упало два удара, стрелки показывали только половину. Трофимыч взглянул на стенку ниже часов и добавил. Барометр, ударяя на последнем слоге, барометр тоже путается. Барометр, темно-зеленый от древности, ничего не показывал. Его обессилевшая стрелка поникла и, казалось, предвещает ураган. Пыльный кот прыгнул на остывшую плиту, прошел мимо чугунов, поднялся на задние лапы и сунул голову в ведро, забулькало. Часы продолжали отсчитывать время. Шаги больше не стучали, пошевеливался хвост и на выгнутом загривке шерсть. «Каташа пьет», — курил Трофимыч. «А ментик носили все?» В точности так. В Боснии, сидя на кровати, стягивал сапоги Трофимыч. Ночи тоже темные. При слове «Босния» старик должен был продолжать. Мы стояли на речке Спреча у местечка Маглай. Трофимыч помнил сразу все, что знал. Я слышал его рассказы и ждал, что сегодня вечером или завтра в дороге он по тому или иному поводу их повторит. Стояли на речке Спреча у местечка Маглай. 20 августа 14 года. Второй эскадрон 3-го полка. Командир по фамилии ротмистр Шильский. В Боснии? Да. Солдат, на сон грядущий себя проверь. При этом пени Трофимыч выключил свет и молча лег. Пыльный кот прыгнул к нему на постель. Трофимыч, а хорошо все-таки, что нам удалось на завтра достать лошадей? Совершенно верно, свободнее. Трофимыч ответил сразу, будто он стоял в строю, а не лежал в постели. Остановиться можно, пружины под ним скрипнули. Все посмотреть. Одних братских могил по дороге 12 памятников, говорят, встречается. Завтра верхами мы едем в Бородино. Директор конного завода, где пенсионером живет Трофимыч, дал разрешение на 2 лошадей и седла. Крикнул во сне петух, как сигнал на ночлег, наверное, пропетый старым кавалеристом. Трофимыч, а Трофимыч? Старик не отозвался. Он ровно дышал. Ему вторили часы. На столе ручные, другие Павел Буре, у кровати на стуле. И на стене. Впереди семенили ручные. Потом вместе с дыханием Трофимыча отсчитывал Павел Буре. Стены спотыкались сзади. Они хрипели и вдруг вдогонку стали бить. Дрожали удары. Часы пробили больше, чем следовало. И все же, задохнувшись, отстали. Ровно дышал Трофимыч. Кот вяло мяукал, если хозяин, повернувшись во сне, чрезмерно прижимал его. С утра, когда мы поднялись, часы все по-разному показывали около 4. В коридоре стоял серый свет. На крыльце было холодно. Луна подернулась туманом, откуда-то явились легкие облачка. Звезды сразу побледнели, и только одна, большая и яркая, державшаяся в отдалении от других, продолжала гореть. Все чаще раздавались петухи. Трофимыч шел впереди. Голенища его давних форменных сапог были гораздо шире усохших икр. «На войне страшно», — не обернулся Трофимыч. Однако в Варшаве в 14-м году проходили походным порядком, и ослабла подпруга. Он отделился от строя и в стороне у ворот ее подтягивал. А старичок ему сказал: «На войне ведь не все гибнут». Он подумал: «Правда, не все. Вот остался жив». «А сколько пало!» — шагал мимо Луж Трофимыч. «Одних офицеров сейчас помню фамилии. Бобрик, Кутасов, фон Дерб, Нельский». «Варшава — красивый город?» «Да, столичный. Польки славятся, как особенные красавицы». Двери конюшен были отворены, и конюхи убирали навоз. «В Румынии женщины, — все не оборачивался Трофимыч, — тоже красивы. Там протекает река Дунай. 17 марта 14 года на левом берегу у города Бабадаг был смотр. Передавался слух: на том берегу Распутин хочет благословить войска. «Приезжай сюда! — крикнул через реку главнокомандующий Николай Николаевич. — Я тебя повешу!» «Распутин?» «Николай Николаевич, он боялся!» С порога конюшни в полутьме через решетки стали видны носы и уши. Лошадь, как узник тюрьмы, видит небо в узком клочке окна. Сумрак конюшни должен был вызвать у Трофимыча такие слова: «Темно!» Иногда специально так делали. В 14 году в полку приезда государя завешивали перед уборкой попонами окна, а как давать овес, снимали. И лошади привыкли от света ржать. Государь подъехал, окна завесили. И едва он взошел в конюшню, раз, попоны долой, и лошади, и-го-го-го, думают, овес. Что это? «Что?» — спрашивает государь. «Чего они ржут?» «А это они, — был дан ответ, — приветствуют прибытие вашего императорского величества». И последовали награды. Я говорил: «Вот как?» А Трофимыч продолжал: «В точности так. Специально делали. В Першине тоже, где была великокняжеская охота и содержалось до 1000 собак. Николай Николаевич всходит, а собаки визжат. «Что это у тебя они так визжат?» Он требует у псаря. «Ты их, наверное, бьешь?» И брови Трофимыча сдвигались, и взгляд становился пронзительным, как у Николая Николаевича. Но тут же он светлел, подтягивался и с готовностью отвечал за псаря: «Нет, это они рады присутствию вашего императорского высочества». «Там величество, а тут высочество, да». Так говорили мы с Трофимычем, когда бывало темно, однако на этот раз он молча взошел к предназначенной ему лошади. И я стал седлать. Старик был из той породы людей, которые никогда не становятся вполне взрослыми. Мне нетрудно было представить его не старым, молодым или даже совсем юным. В каждом из этих воображаемых обликов, однако, все равно коренилось бы нечто непреодолимо старческое. Я пустил стремя, Трофимыч уже сел в седло. Лошади одна за другой глядели нам вслед. День занялся вовсю. На небе ничего не было, солнце находилось за ближним лесом, куда нас вела дорога. В лесу копыта почти перестали стучать, здесь влажная земля пружинила. Звук получался глухой и мягкий. Только иногда подковы задевали корни, и слышался резкий удар. Трофимыч не поладил с лошадью. Хотя наши кони были давно выхолощены, они в езде, вспоминая жеребячье время, были непросты. Пароль у Трофимыча отличался норовом и не терпел тугих поводьев. Старик по-кавалерийски взял слишком жестко. Пароль вздернул голову и шарахнулся. Мой кинь-камень подхватил следом. И лошади подражают друг другу. Особенно в дороге они следят друг за другом, повторяя движения. Даже причуды друг друга, полагая, что такая слаженность оберегает их. Кинь-камень беззлобно шутил. Он фыркал, выгибая шею. Его не хотелось держать. По сторонам залепетал лес. Трофимычу приходилось нелегко. Пароль не унимался. Я качнул слегка поводьями и сделал ту же шенкель, отчего кинь-камень наддал. Я думал перехватить пароля. Узкая старческая спина с натугой выпрямилась, локти подались назад. Трофимыч налегал то на левый, то на правый повод. Но пароль, задирая голову, все тащил старика. Последнее время Трофимычу почти не удавалось ездить. Не представлялось случая, и годы не те. Он, конечно, отвык, притупилась сноровка, и теперь, стараясь осадить подхватившую лошадь, он делал даже не вполне профессиональные усилия. Дорога сама вела, удобно и красиво поворачивая, временами то поднимаясь, то опускаясь. Над головой проносились комья земли из-под отчаянных копыт пароля. И когда, наконец, стук копыт приобрел злобно-дробную частоту, означавшую, что лошади готовы понести, Трофимыч вдруг сделал несчастный сигнальный поворот головой. Я взял на себя кинь камня, и пароль, не слыша настигающего топота, чуть успокоился. Трофимыч, позорно сгорбившись, теряя посадку, съехал, как новичок, на шею лошади, потом все-таки передернул поводом, и пароль осел на задние ноги. В атаку всегда несутся полным аллюром. Не оглядываясь, Трофимыч разбирал поводья. С лошадью делается бог знает что. Страх и ужас, батюшки. Он подтянулся в седле и, по-прежнему не оборачиваясь и ошибаясь в некоторых словах и ритме, стал декламировать. Кавалеристу нужен ром, когда несется он карьером и только думает о том, как бы ему не умереть перед барьером. Старик переживал неловкость. Я до сих пор помню турка, который едва не зарубил меня, даже снится иногда, но лошадь у него была слабее, и я уцелел. Трофимыч все говорил, говорил, мучимый позором. Я же искал, о чем спросить старика, чтобы отвлечь его. — Трофимыч, а вы рубили в атаках? — Нет, не хвалюсь. Зарубить никого не пришлось. Лошади пошли рядом. Вдруг прямо у ног через весь лес за горизонт открылась просека. Узкая, вдалеке туманная, и оттуда позвала кукушка. Все на краю, и треск ветвей тревожит уши лошадей. «Кукушка, ответь, сколько мне на свете осталось жить?» — спросил Трофимыч. Спрашивая, он, конечно, вспоминал. В 14 году в Хорватии у гор Санта-Хамелина 15 мая куковала кукушка. Расположились биваком. Третий эскадрон 4-го полка. Лошадь была, звали Чердак. Командир, фамилия капитан фон Краузе. Кукушку все спрашивали, а сколько нам осталось жить? Многие вышли живые, а сколько полегло? Фамилии Иванов, Пробкин, Нечитайло, фон Баруэ, Пуговкин. Кукушка отсчитывала и столь же щедро ошибалась во времени, как и Трофимычевы стенные с боем часы. «Трофимыч, а вы удачно служили?» «Был в чине унтер-офицера, 3 Георгия, но оказался чрезмерно мягок, и потому имелись взыскания». Глядя на длинную туманную прогалину, в глубине которой невидимая птица считала годы, Трофимыч поднял голову и добавил. «Знания у меня были порядочные», — отвечал я внятно и быстро, а на экзамене спрашивал сам Брусилов, например, что такое повод. «Повод?» «Повод служит для управления ртом лошади и поддержание ее баланса на ходу, но больше является регулятором движения. А вот твердости в командах достаточной у меня не было». Пароль опять забеспокоился. Трофимыч попросил проехать на кинь камни вперед, чтобы он мог взять за мной в спину. На просеке, шагах в 10, я увидел яркий, броский и ровный отблеск. Такой свет держится на дверях, отворенных в другую комнату, на стеклах окон, если смотришь на дом с улицы, на соснах в вышине. Он повисает в воздухе в сквозном луче и очень часто бьется на водной поверхности. В куполах солнце дым. Он после грозы на мокрых крышах и блестящих лужах. Большие корабли несут его на трубах, самолеты на фюзеляже и крыльях, когда их можно видеть высоко в безоблачный день. И что бы ни творилось вокруг, всегда этот отсвет сияющ и спокоен. Он вызывает щемящие чувства и кажется знаком далекого времени, которое было или придет. Лес кончился, просека вывела нас на опушку, лошади притихли. «В 14-м году, — сказал Трофимыч, — мы должны были встречать далматинского эрцгерцога. С утра до вечера учили их на приветствие отвечать. Добре дошли!» А эрцгерцог вышел и сказал по-русски: «Здорово, ребята! Что же вы? Смешались мы!» Мы двинулись вдоль шоссе. Какая же раньше была красивая форма! Трофимыч вспомнил, как они, блистая, поджидали эрцгерцога. Особенно гвардейцы. Кивер, Эттишкет, Галуны, Ташка. А Ташку, Трофимыч, носили у пояса? Совершенно верно. Эттишкет, Кивер, Галуны, Ташка. Сколько же всяческих названий помнит Трофимыч. Впрочем, однажды я его озадачил. Я приехал к нему на конный завод. Он был обрадован и попросил только извинений за то, что снесет пойло поросенку и тотчас вернется. Я заглянул в книжку, которая оказалась у него на столе. Это были повести Толстого, и я взялся за казаков. Выхватил главу из середины. Почти сразу меня остановила фраза. Лукашка вел проездом своего кабардинца, за которым не поспевали шагом другие лошади. Трофимыч, старик к этому времени успел обернуться. Что значит проездом? Трофимыч подтянулся и сосредоточился. Его водянистые глаза сделались виноватыми. Не приходилось слышать. Брусилову отвечал без запинки. А такого что-то не припомню. Незнакомое слово отвлекло нас на разговор об аллюрах. О казаках потом Трофимыч произнес. Граф Лев Николаевич Толстой. Из Тульской губернии. Рядом с нами 12 верст. Он был великий человек, необычайного ума. Я его однажды видел. Я, конечно, знал, как Трофимыч видел Толстого. Еще мальчиком он повстречался у перекрестка дорог на мосту неподалеку от Ясной Поляны со стариком, который ехал верхом на лошади. Он узнал его. Толстой спросил Трофимыча. — Это дорога на Богородское? — Совершенно верно, — ответил Трофимыч. — Спасибо, — сказал ему Толстой. Я поглядывал на Трофимыча, стараясь заметить, думает ли он о том, что такое проездом, или вспоминает Толстого. Он помнит сразу все, все знает. Он по любому поводу, в одну минуту, вспоминает всю свою жизнь. У лошади, Трофимыч поправил верхнюю пуговицу тужурки, 212 костей. У кобыл, впрочем, на 3 кости меньше. На 3? Да. Приехал я еще неделю спустя. Трофимыч мне обрадовался. Он сидел вместе с пыльным котом. Книжка Толстого, открытая мною, продолжала лежать. Все так же проездом Лукашка вел своего кабардинца, и шагом за ним не поспевали другие лошади. Трофимыч, что значит проездом? Трофимыч подтянулся и сосредоточился. Глаза сделались виноватыми. Не приходилось слышать. В порядке самооправдания или самообороны старик добавил. Будённый меня хвалил. Как Будённый хвалил Трофимыча, я не только слыхал, но видел. Правда, случай этот уже довольно давний, даже для моей памяти, оброс преданиями, о нем приходилось слышать со стороны, с вариациями и новыми подробностями, так что и не знаешь, чему верить, своим воспоминаниям или выдуманным. А было так. Однажды летом, еще мальчишками, мы ездили сменой, то есть в строю друг за другом по небольшому кругу. Построил нас в смену Трофимыч. Сам он стоял посредине, в центре круга, и буквально таковал, как тетерев. Что есть полудержка? Правым поводом, левым шенкелем. Одним словом, по уставу. И вот, когда он умолк, кажется, прислушиваясь, правильно ли звучат им самим отданные кавалерийские команды, вдруг раздалось «Правильно!». Неподалеку, на холмике, стоял легендарный маршал. Подъехал он на машине, которая стояла еще поодаль, но мы, в самом деле, как на таку, ничего не слышали. Не наша смена привлекла его, он, видимо, уже собирался пройти в конюшню, но тут слуха его коснулась полудержка, правый повод, левый шенкель. И все до запятой по уставу, который он сам знал наизусть. Правильно, еще раз повторил маршал, будто и себя тоже проверяя. Потом он подошел ближе и спросил Трофимыча. Вахмистром служили? Так точно, рапортовал Трофимыч и дальше залпом на одном дыхании выговорил весь свой послужной список, начинавшийся «Пятое Ее Величество» и кончавшийся «Полк». Будённый воспринял это, будто звук старой боевой трубы. «Да», — произнес он, — «сразу видно настоящая школа». Маршал не спускал глаз нашего старика, который для него, казалось, размножился в целую шеренгу. А уж Трофимыч ел маршала глазами по уставу, без малейшего нарушения или пропуска. И Будённый, тоже чувствуя, что на него не просто уставились, а едят его глазами, как положено, засверкал взором, приосанился и, слегка приволакивая ногу, двинулся вдоль нашей смены. И он промчался пред полками. «Хвалил меня Будённый», — продолжал Трофимыч. А вот что такое проездом, не берусь разъяснить. С незнакомого слова разговор опять перешел на беседу об аллюрах. «Галоп!» — с торжеством во взоре воспроизводил Трофимыч. «Есть ход лошади, при котором происходит во втором темпе опирание на диагонали». Он декламировал, слегка ошибаясь в ритме и словах. Кавалеристу нужен ром, когда несется он карьером и только думает о том, как бы не умереть ему перед барьером. В атаку, продолжал он, несутся всегда полным аллюром. С лошадью делается бог знает что. Страх и ужас, батюшки. В атаку? Так точно. Я до сих пор помню турка, который едва не зарубил меня. Но лошадь у него была слабее, и я уцелел. Турка? Совершенно верно. Лошадь была... Чингис звали. Пули кругом, фьют. Сколько полегло, как сейчас помню фамилии. Иванов, Голик, Буховцев, фон Штирлингольц. Убиты? В 14-м году, 6 ноября, в Польше, под Краковом, деревня Слизень, были посланы в разъезд. Попали на немцев. Выскакивают. Хальт! Немцы? Да. Командир полка, полковник Вышеславцев, командует. Шашки вон, пики в руку, в атаку, марш! Вы служили в гусарах? Нет. Действительную службу проходил в Драгунском, а на войну попал в Уланский. А Доломан носили гусары? Совершенно верно. На стене ударили часы. Часы путаются. Барометр, темно-зеленый от древности, предвещал ураган. Кот прыгнул на остывшую плиту. А ментик носили все? В точности так. И будто в подтверждении сказанного Трофимыч запел, ошибаясь в мотиве. Ах ты, гродненский гусар, тащит ментик на базар. Ментик продал и пропил, дисциплину позабыл. Ура, ура, ура, ура! Что было сил, кричал Трофимыч, потом пояснил. Так всегда кричали. И, взглянув на меня, сказал, как же мне радостно, когда вы приезжаете гостить. Солнце поднялось, облака скопились у горизонта. Перед нами тянулась дорога и справа поле. Мы ехали шагом друг другу в спину. Я впереди, Трофимыч следом. У лошади раздавалось за пересчетом копыт 212 костей. У кобыл, впрочем, на 3 кости меньше. На 3? Да. Гусары ездили большей частью на серых, драгуны на рыжих, кавалергарды на гнедых. Эту мысль у Трофимыча вызвали, вероятно, масти проехавших мимо нас лошадей с телегами. На гнедых? Именно. Кавалергардов называли похоронное бюро. Почему? — спросил я, зная, что он ответит. Они сопровождали всегда на свадьбах и похоронах. Мы встретили трескучий комбайн у обочины, от которого шарахнулись и без того взмокшие и взволнованные наши кони. Глядя на поле и стоявшую рожь, Трофимыч пропел неверным голосом две строки. «Песня», — добавил он, — на слова Некрасова. «Некрасов», — все так же не оборачиваясь, попробовал думать я, — «Николай Алексеевич, Ярославской губернии, народный поэт большой знаменитости». Дорога шла под гору. Внизу открылся районный центр, и справа от него местный ипподром. Беговой круг, конюшни. Я обернулся переговорить об этом с Трофимычем и вдруг увидел. Пароль прихрамывает. «Совершенно верно, жалуется», — подтвердил Трофимыч, спешившись, стоя с кинь-камнем в поводу и глядя, как я вожу пароль. Повезло нам, что мы оказались неподалеку от своих. На ипподроме, в призовой конюшне, мы застали всех. Только одно лицо было мне незнакомо. Высокий, красивый, веселый парень. А это, разъяснили мне, инженер-строитель. Приехал ломать ипподром и переносить на другое место. Парень всматривался в окружавший его мир, вслушивался в конюшенные разговоры и, кажется, поражался, до чего удивительную жизнь ему придется здесь прекратить. «Хороший парень», — аттестовали его на конюшне. Правда, сам наездник Башилов держался в его присутствии как плененный полководец, но Башилов появился не сразу. Все сидели на сундуке со сбруей и вспоминали родословные лошадей.